Сегодня замечательный праздник. Да. Как называется, помните? Да. А что произошло-то? На кладбище ехать надо или чего? Фому вспоминать, да? Оказывается, Фома неверующий. У нас многие говорят, что он неверующий. Но это только говорят те, которые Слово Божие не читают. Да? Правильно? И неизвестно, как бы мы с вами поступили, быв на том месте. Поступили бы, наверное, точно так же. Однажды такое было со мной состояние, когда во сне почувствовал, что не могу дышать. Я проснулся от этого, ну вот не могу и все. Ну, супруга моя, как человек, говорит, что, как, чего, а я не могу ни дышать, ни говорить. Вызвала скорую, приехали врачи. Ничего не слышно? Хорошо. Приехали врачи, сделали укол и спрашивают, тебе легче? Я говорю, нет. Понимаете, наша жизнь, она вот такая. Мы так научены. Нас с детства учат, что если вам плохо, кто вам поможет? Врач. Если у вас что-то болит, идите ко врачу. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, идите ко врачу. Но Христос говорит, а идите ко мне. И вот я хочу сегодня говорить проповедь на тему такую неверия. Что оно делает в нашей жизни и к чему оно в итоге нас приводит. Оно есть у каждого из нас. И мы действительно, будучи верующими в Иисуса Христа, поступаем как Фома неверующий. Давайте с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, 20 глава. Большой отрывок с 19 стиха до конца этой главы. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 стиха. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему: «Мы видели Господа». Но Он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Мои в ребра Его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери дома были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». И много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь. Вот такой отрывок замечательный. Многие говорят, что да, был только один неверующий. Звали его Фома. Так принято в нашем народе. На самом деле были неверующие все. Почему взял именно этот отрывок? Посмотрите, в тот же день, тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты, Встал Иисус посреди и говорит им: «Мир вам». Вспоминая прошлое собрание, о чем мы говорили на прошлом собрании, многие из нас были на этом собрании. Ученики верили в воскресение Христа? Нет. Ни жены мироносицы, которые им сказали, ни Мария, которая сказала, ни сам Петр и Иоанн, которые ходили в гроб, заглядывали. Только Иоанн поверил. Но Петр нет. И вот предстает пред ними Христос и говорит: «Мир вам!» В Евангелии от Луки мы читаем, что они испугались. Они подумали, что Дух предстал пред ними. Да, в другом Евангелии говорится о том, что Он говорит: «Дайте, что у вас есть, чтобы вы увидели, что я живой, что я из тела того самого, который предал за вас». Почему? Почему ученики не верили? Почему они так относятся? Почему они, видя Иисуса Христа воскресшего, не верят? Ведь Он столько чудес творил. Если прочитать Слово Божие, то там написано, сколько много чудес Иисус творил. И слепые прозревали, и одержимые освобождались. И Лазарь, умерший, воскресал. И дочь Иаира воскресла, да? И говорила с отцом, и была вместе. Почему происходит такое? Все просто. Все просто, друзья мои, потому что в Слове Божьем написано: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Понимаете? Осуществление ожидаемого. Чего ожидали ученики? Воскресения Христа? Нет. Они ожидали восстановления Царства Израильского. Вот и вся проблема. Вот и проблема учеников. Они ожидали другого, а Христос им 3 года говорил о другом. Представляете себе, 3 года они ходили с Иисусом Христом, 3 года Христос им говорил из Писаний, что ему нужно пострадать и в 3-й день воскреснуть. Они не верили. Они все равно преломляли так, как они понимали. Они все равно думали так, как они думали, что будет именно так, как вот они им вложили. Может быть, по наследству передали. Может быть, как-то научили. Вот они думали вот так. Но Слово Божие как говорит? Бог сам производит Духом Святым и хотение, и действие. Вот если мы доверяем Богу, тогда Он Духом Святым в нашем сердце производит и видение, и говорит нам, что делать, как поступать, куда пойти, кому помочь, кому засвидетельствовать. Так действует Господь. Так вот поступали ученики. И тут вдруг оказывается, что одного с ними нет. Фомы. Вообще замечательный такой человек, открытый, искренний. Ему говорят ученики, 11 говорят, 10 говорят: «Мы видели, Он явился, пред нами предстал, мы дали Ему пищу, Он поел, все хорошо, все здорово, замечательно, Христос воскрес». Воистину воскрес, правильно, правильно. Он говорит: «Знаете, да не верю я вам, ведь он 3 года был с ними. Ну неужели он не научился доверять им?» «Да научился». Он говорит: «Не верю, вот все равно не верю. Вот пока не увижу, пока не вложу, не пощупаю, не поверю». Христос является 10 говорит мир вам. Христос является мироносицем, Христос является еще многим, а Фома говорит, все равно не верю. Но смотрите, Господь его оставляет? Нет. Написано, после 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди и говорит, мир вам. Вот здесь Христос является и Фоме и говорит, мир и тебе, брат. Мир и тебе. Много нужно было Фоме, чтобы поверить? Нет. Чтобы пришел Христос, сказал «Мир тебе», потому что смотрите, что дальше написано. Говорит Фоме, подай перст твой сюда, посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим. Сделал так Фома? Нет. Он сказал Иисусу в ответ «Господь мой и Бог мой». Вот для того, чтобы уверовать, Фоме достаточно было того, чтобы Христос явился и сказал «Мир тебе». Вот Иоанн это ж не зря пишет, братья и сестры. Иоанн же не зря это пишет и говорит, что сегодня многие, когда говоришь «Христос воскрес», повторяют, не задумываясь, «Христос воскрес», потому что они так научены. Но мы привыкли осуждать по-человечески. Мы любим осуждать Фому, который был неверующий. А если взглянуть на нас, верующие мы или нет? Знаете, когда-то давно, даже так не так давно, рассуждали с братьями о таких вещах, как же Господь действует в жизни каждого из нас. Как же вот получается так, что Бог посылает благо, в котором мы нуждаемся? И вот один брат сидел и говорил, знаю одного, который всегда говорил, я помолился, и Бог мне дал. Вот не нужно было денег поехать туда на служение. Сижу, говорит, в своей комнате на первом этаже, чай пью. Я, говорит, помолился. И вдруг в окошко, говорит, залетает, разбивается окошко. Ну, я встал, поднимаю. Там камушек, завернутый в бумагу, и в ней столько денег, сколько мне нужно на поездку. Да, смешно. Иногда нам кажется смешно, но Бог так действует. Говорит, а в следующий раз пришел, помолился. Прихожу письма из почтового ящика доставать. Там лежит конверт, именно та сумма, которая мне нужна туда и обратно. И вот брат, который это свидетельствует, рассказывает, говорит, слушай, говорит, я, говорит, не могу понять, кто бы мне вот так вот в окошко камушком кинул, в почтовый ящик положил. А потом сам сидит и рассказывает, сижу, говорит, на рыбалке. Поехал на служение, денег нет. Ну, братья, говорит, оплатили дорогу туда, а обратно денег нет. Ну, я, говорит, пошел на рыбалку. Накопал червей, пошел на рыбалку, сижу, ловлю рыбу. Сижу и молюсь, Господи, ну, рыба-то клюет, а денег нет. Что делать-то? Говорит, и народищу много сидит, и все, говорит, на меня смотрят. У меня, говорит, уже полное 10-литровое ведро рыбы, а у них ни у кого не клюет. А я сижу, молюсь и говорю, Господи, ну вот, ну нету денег, ну у меня семья, мне к семье нужно ехать. Приходит, говорит, один человек и говорит, слушай, мужик, ты на что ловишь? Да, говорит, вот червяки, продай мне. И объясняет ситуацию, я, говорит, сына на рыбалку вытащил. Это для него такая вещь, но, говорит, не клюет, а у тебя одну за одной. Мы уже, говорит, рядышком стали с тобой. Все равно у тебя клюет, у нас нет. Продай. Ну, говорит, я помолился. Ну, вот, говорит, вот мне вот столько на дорогу нужно. на тебе больше в два раза. Забрал, говорит, ведро с червями и пошел. С червями ведро забрал и пошел. А у меня, говорит, дорога двойной оплаченная. Ну, не так ли Господь работает? Все зависит от нашей веры. Все зависит от нашего доверия Господу. Одному в окошко деньги прилетают, другому у другого червей покупают, которых он выкопал с утра пораньше. Да? А третьему на работе Господь дает столько денег, сколько нужно. В одночасье. Брат Вениамин, вот Ларин, который проповедовал, не знаю, может, месяц назад здесь, с этой кафедры, говорит: братья, у меня по-другому все было. Все по-другому. Мы помолились с супругой, что нам нужна машина, потому что по Астрахани с одного конца в другой очень далеко ездить. И бывает, я очень поздно езжу, уже транспорт не ходит. И Бог так сделал, что моя работа настолько ввысь пошла, что мне зарплату подняли, что я смог за некоторое время, там, по-моему, в течение 6 месяцев получить денег, чтобы хватило машину купить. Я, говорит, как только машину купил, фирма обанкротилась. Все. Не это ли Господь? И Господь каждому поступает так, как Он считает нужно. Не нужно загонять Господа в рамки. Братья и сестры, мы своей верой иногда загоняем Бога в рамки, но Он не человек. Написано: «Дух дышит, где хочет». Можете ветер остановить? Нет. Можете течение в реке остановить? Нет. Не сможем. Поэтому Господь работает так, как Ему угодно. И 30 стих написано: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге этой». Представляете, сколько сотворил Иисус чудес? Если Иоанн говорит, что здесь многое не написано. Но интересные слова он говорит: «А это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Представляете, братья и сестры, здесь, в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, написано все для того, чтобы мы с вами уверовали. Не нужно, чтобы Христос явился нам сегодня, хотя Он всегда рядом. Вот Слово Божие, оно говорит так, чтобы мы уверовали, чтобы мы увидели. И Христос Фоме говорит: ты увидел и уверовал. Но счастливы те, кто, не видя, верует. Но мы слышим Слово Божие, и сегодня Господь говорит: веришь ли ты или нет? Веришь ли ты сегодня, или ты поступаешь так, как угодно твоему видению, твоему пониманию? Один брат свидетельствовал и говорил, что в советское время, когда у них свадьба была, а свадьба – это был повод для евангелизации, в деревне собрались все верующие, и вся деревня собралась, говорит. И это как раз вот повод для того, чтобы говорить людям о Христе. И, говорит, стал брат проповедующий, начал говорить о Христе, чтобы люди уверовали, покаялись. И, говорит, выходит один здоровый такой, поднимает руки к небу и кричит: «Бог, если ты есть, пусть мне машина вот прямо сейчас сюда свалится с неба». Это не вера. Это безумие. Так вот, много сотворил Иисус что не написано. Но того, что написано, нам достаточно. Того, что написано, достаточно нам с вами, чтобы уверовать, что Иисус воскрес. И мы сегодня восклицаем и говорим: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Действительно, это так. Но что происходит с нашими сердцами? В них иногда поселяется неверие. Почему? Почему у учеников было это неверие? Помните? Потому что они считали так, как они думали. Потому что они понимали так, как их научили. Потому что они старались Бога понять каким-то своим ограниченным кругозором. Но не сможем мы, братья и сестры, Бога понять. Апостол Павел пишет так: «Здесь я вижу как бы сквозь тусклое стекло, но когда приду туда, я увижу все, как есть». Здесь мы видим как сквозь тусклое стекло, но когда придем ко Христу, и тогда увидим, что есть и как оно есть. И сегодня хотелось бы задать нам вопрос: а мы, верующие, а мы верим Христу? Мы доверяем Ему? Или где-то доверяем, а где-то нет? Где-то доверяем до конца, а где-то нам нужно помыкаться еще. Немножко по-своему поступить, вызвать скорую, прибегнуть чьей-то помощи. Или как? Как мы поступаем с вами? Один брат свидетельствует, однажды у него была проблема на ноге, ноготь вырастал. Ему уже два раза вырывали, и все равно вот он вырастал и опять вырастал. Уже, говорит, и сестра подвязалась из другой церкви, она там какие-то иголочки втыкала там. И вот он свидетельствует и говорит: когда она втыкала, я сидел и молился: «Господи, если угодно, пусть заживет, если не угодно, пусть не заживает». Не зажило. Представляете, не зажило. Я говорю: ну и что ты делал-то? Человек полтора года мучился этой болезнью. Представляете, полтора года не мог ходить нормально. Говорит: я не знаю, я как-то вот как-то она ушла, я помолился и все отдал в руки Божьи. Делал примочки, компрессы. И, говорит, заметил, через пару месяцев все зажило. То есть тот ли, который образовал нас, не знает, в чем мы имеем нужду? Тот ли Господь, которому мы служим, Он ли не знает наши переживания? Все Он знает, только Он проверяет нас. Помните, как однажды Господь проверял Авраама? Когда Он сказал ему: пойди, вот сына, которого ты любишь, и принеси на жертвенники. Авраам встал и пошел. Я думаю, Аврааму было очень тяжело, но он доверился Богу. И Господь его благословил. И Господь сегодня благословляет всех нас, потому что мы поверили Иисусу Христу. Мы пришли к Нему с покаянием. Мы пришли и сказали: Господь, я верю в то, что Ты был на этой земле. Я верю в то, что Ты ходил, учил учеников Своих. Я верю в то, что Ты пошел на Голгофский крест ради меня, ради того, чтобы я сегодня был свободен. И я верю, Господь, что Ты сегодня, одесную Отца, воскресший, ходатайствуешь за меня, грешника. И вот Иоанн говорит: сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его, не в свое имя, во имя Его. В свое имя мы достойны только одного – смерти. Но во имя Иисуса Христа мы достойны жизни. Братья и сестры, друзья, гости, сегодня вопрос к нам. Мы верим или нет? Мы доверяем или нет? Мы полагаемся на себя или на Господа? На кого мы полагаемся? Кому мы верим? И пусть Господь благословит и посмотрит наши сердца, чтобы в них царствовал Он. Чтобы в этих сердцах всегда был Господь Иисус. И Он всегда восполнит то, в чем мы нуждаемся. Будем молиться с вами. Аминь.